На крупных планах. На крупных планах видно подетально движение песков, плавление стали, падение и рост, сомнение и вера, моргает чей-то глаз, а в нем земная сфера.